Может быть, когда-нибудь поймешь, друг, но не простишь меня и недоверие. На черных крыльях, в откровение, часы сомнения. Где-нибудь звенит по капелькам о воду отражение, признание, как отчуждение, и в новых лицах ты не найдешь спасения. Ты не найдешь спасения. Последний раз уходит с первой утренней маршруткой, и взгляд назад не видишь света, только магистраль. Да, может, просто и время забыло про нас. Свет потемнел в меру клика, наверно, задушит. Песни поют о любви, но совсем не сейчас. Знаешь, нам это не нужно. Последний раз уходит с первой утренней маршруткой, и взгляд назад не видишь света, только магистраль. Может быть, когда-нибудь поймешь, друг, но не простишь меня и недоверие. На черных крыльях, в откровении, часы сомнения. Где-нибудь звенит по капелькам о воду отражение, признание, как отчуждение.